Разница лишь в том, что на этот раз кот явился в солдатской каске, а я уже полностью контролировала ситуацию. Теперь настал мой черед загнать его в тупик пальбой из двух стволов сразу. Профессор орал, умолял, причитал, лез на стену, но дальше бежать было некуда. Это мой сон, а не его. «Я больше не буду! Это была просто шутка, я не...» «Ах, просто шутка!» Яростно размахивая милицейской дубинкой, я лупила его до тех пор, пока он не прыгнул в черную дыру канализационного люка. «Стоять бояться!» Не задумываясь, я сиганула следом. Мы попали на зеленую полянку с чистым ручейком и нежными ромашками, где нас поджидал злопамятный Боббер. Толстый хоббит был одет в кружевную балетную пачку и, кажется, тоже знал, как вести себя с тем, кто без спросу вторгается в его сны. Прямо на моих глазах он отвесил пусику такого тумака, что тот едва спрятался в огромном дупле старого дуба. Я прыгнула следом и понеслось. Мы попадали в сны Рудика, старшего гоблина из лаборатории, Брандокрыса, робота Эльгара, Шурале и даже секретарши шефа. Уж они-то лишними сантиментами не страдали и при виде меня с дубинкой в руках знали, чью сторону следует принять и кто в чем виноват. А может, просто искренне радовались случаю нападать заносчивому профессору хотя бы во сне. Я оставила его в покое, когда он из последних сил вполз к моему мужу и спрятался за его спиной. Мы с Алексом обнялись и, не говоря ни слова, пошли гулять по осеннему парку. Это был дивный и романтический сон. Утром нас разбудили котята. Уголек, как самый сознательный, передал папину записку с просьбой принять его последний вздох в больнице. «Век! Неужели я так перестаралась?» В смысле, все мы перестарались. Котик лежал на больничной койке с ног до головы, умотанный бинтами, как египетская мумия. «Друзья мои!» — сипло начал он. «Я должен просить у вас прощения. Мой час близок, и я хочу уйти в мир иной без долгов. Я хотел видеть вас, чтобы покаяться. Скоро придет Бес причастить меня перед последней дорогой, но я, как православный кот, хочу облегчить душу именно перед вами, мои верные друзья и напарники. Конечно, я сволочь, но я люблю вас. Некоторое время назад мне довелось освоить новую практику. Я никого не хотел обидеть, это была просто дружеская шутка». Я фыркнула. «Ага. Юморист, не то слово». Но, поймав укоряющий взгляд Алекса, прикусила губу. «Как я могу быть такой злопамятной, когда несчастный кот получил все сполна?» «А шутка обернулась против меня», — продолжал он умирающим голосом. «В такое трудно поверить, но я научился проникать в сны знакомых и друзей. В частности, в твои, Алиночка». Мой муж нахмурился. Но он был великодушен и не мог держать зло на самого близкого после меня друга. «Забудь, все прощено», — он сжал слабеющую лапу друга. «Я начала испытывать угрызение совести. Не надо, не уходи, я тоже тебя прощаю». «Поздно, друзья мои», — едва слышно произнес профессор. «Нет-нет, это только сон, такого не может случиться, ты не покинешь нас». Алекс бросился за врачом, а я, рыдая, упала на кота и, обливаясь слезами, стала покрывать поцелуями его мордочку и в выступлении горя не сразу почувствовала, что он уже тянет губки для поцелуев и прижимается ко мне пухлым пузом как-то слишком настойчиво для умирающего. «Ах ты! У меня не хватило слов! Хвостатый сластолюбец, я придушу тебя! Постой, погоди, Алиночка, я случайно! Ты не так поняла, это в последний раз!» Отчаянно завопил он: «Я не виноват! Это все лиса!» «Что?» Опять эта интриганка облезлая? Не говори о ней так. Она меня понимает, делится знаниями и практиками, запричитал котик. Главное, ни слова Анхисенпи, иначе мне не жить. Лучше убей меня своей рукой. Не искушай меня. Предложение было слишком соблазнительным, но ты и так уже не жилец с такими-то побоями. Клянись, что никогда больше не будешь лезть в мои сны, и с поцелуями тоже. Пусик кивнул и торжественно перекрестился. Я в ответ клацнула зубом, провела большим пальцем по горлу и показала на него. Кот икнул и перекрестился вторично. Больше мы ни о чем переговорить не успели, потому что явился мой муж с врачом. А за ним в палату вломились все те, чьи сны посещал наш любитель эзотерических практик. Похоже, профессору придется держать ответ за все. Я улыбнулась и вышла. С ним разберутся и без меня. Дело об астральном террористе имело на базе шумный резонанс. Некоторые требовали немедленного увольнения агента 013 как предателя и шпиона, потому что мало ли что кому снится, и подсматривать за снами — акт нарушения прав свободы личности. Другие настаивали на непременном суде, причем желательно суде Линча. Наших хоббитов хлебом не корми, дай только кого-нибудь повесить. Самые благородные старожилы и проверенные агенты, такие же оборотни, как и мы, считали, что профессор, будучи в чине полковника, имеет право на суд офицерской чести, то есть просто застрелиться. Шефу пришлось вмешаться и принять непростое решение. Пусик был вызван на общее собрание базы, где с него сняли при всех полковничьи погоны и посадили на 3 суток под домашний арест. Справедливость восторжествовала. Мы с Алексом искренне радовались за друга. Он крайне легко отделался. Сидеть дома для него только в удовольствие. 3 дня ничего не делать, даже не ходить в столовую. Еду арестантам приносит специальный курьер. Читать книги, смотреть телевизор, общаться с семьей. Чего бы не жить? Он и наслаждался, пока мог. В смысле, пока котята давали. Им же счастье заполучить папочку аж на 3 дня и сбежать ему некуда. Но на утро 4-го профессор опрометью выбежал из собственного дома и, задрав хвост, бросился к шефу, умоляя дать ему новое задание и вернуть в нашу группу. Подходящий объект появился в конце недели. Таинственные тропы оборотнической судьбы опять вели нас в Чехию, где агент 013 вновь выслужил себе звание полковника. Но обо всем по порядку. Нас разбудило привидение. Да-да, самое настоящее, нудное и везде проникающее. Пугает всю базу, а выгнать его вза шею уже вроде бы и неудобно, сами сюда пригласили. При жизни он был американцем. Умер нелепо. Выпрыгнул в окно ресторана, чтобы не платить по счету. Но споткнулся о подоконник, перекувыркнулся, ударившись головой о цветочный бордюр, и отдал Богу душу. Перед этим еще успев выбить себе передний зуб. Там и остался летать в виде привидения, вечно требуя возмещения от ресторана за полученные увечья. Мы забрали его оттуда, когда заведение было на грани банкротства. Все официанты и администратор ходили издерганные, повара от стресса разогревали мороженое перед подачей, а директор повесился на связке колбасы. На нашу голову шеф пожалел привидение сутяжника и оставил жить на базе. Хотя на деле уже через 3 дня американец грозился подать на гнома в суд за харассмент секретарши в присутствии многочисленных свидетелей. А потом еще и на нас с Алексом за непристойное поведение у нас же в спальне. И мы решили отделаться малой кровью, просто не обращая на него внимания. Так теперь этот гад доводит нас, будя каждое утро кошачьим воем на английском, демонстрируя в призрачной ладони выбитый зуб и возмущаясь, что он так и не получил за него компенсацию. «Ну хватит, Фрэнклин!» Я сжала голову руками и, нырнув под подушку, прижала ее к ушам. Вопли стали сильнее. Алекс схватил с тумбочки настольные часы и запустил в него. «Все равно они не бьющиеся!» Привидение возмущенно взвизгнуло и исчезло в стене.